Глава третья. «Она так и сказала?» — спросил Хью Дикинсон, коснувшись кончиком шпаги своего соперника. «Наверняка она это серьезно. Зная твою мать, она, скорее всего, уже сидит в гостиной за чашечкой чая и перебирает кандидаток на роль будущей герцогини Ленской». Сделав еще несколько изворотливых движений, Саймон успел задеть друга два раза и по очкам вырваться вперед. «Сам знаю», — ответил он. «Но я тут подумал, и, как бы там ни было, Кэтрин права. Единственное, чего мне не хватает для самореализации, так это удачно жениться. Конечно, странно признавать ее правой хоть в чем-то, но сейчас совершенно некому взять на себя обязанности герцогини, потому что мать не может или не хочет с ними справляться. Мы с ней практически не видимся, а если это происходит, то почти не разговариваем. Как тогда, скажи мне, мы совместно должны решать, какие посещать вечеринки, банкеты, назначать визиты и являться в свете. Неплохо было бы также подумать о наследнике», — закончил Саймон. Хью удивленно хмыкнул. Сделав пару выпадов, он сказал: «Что ж, только не промахнись выбором. Слышал, на сегодняшний день невесты пошли слишком меркантильные. Того и гляди, напрямую спросят размер твоего состояния, прежде чем согласиться выйти замуж». «Неужто ты успел попросить чьей-то руки?» — посмеялся он над Хью. Последний весело усмехнулся и начал упорно наступать. Сверкая на свету, их шпаги встретились вместе, меряясь силой. Разняв оружие и сделав выпад, Хью коснулся руки противника. Несколько минут спустя оба решили передохнуть и сложили шпаги. Саймон являлся чуть ли не самым завидным женихом этого сезона. Только потому, что он еще не дал знать о поиске невесты, его не окружала толпа девушек и их матерей. Обычно он и не появлялся в свете слишком часто, чтобы не дать всем повод почесать языки и завладеть его вниманием. Но, кажется, скоро Саймон с этим столкнется. Потенциальные невесты и их мамаши не дадут ему вздохнуть. Станут расставлять сети, окружая, обкладывать пустыми разговорами. Саймон неприятно поморщился. Наверное, это будет самым сложным для него этапом. «А что же насчет тебя, Хью? Когда надумаешь остепениться?» — внезапно задал вопрос Саймон. И он застал Хью врасплох. Отхлебнув с бутылки, друг едва не подавился водой. «Я что, похож на болвана? Нет, в эту бездну я еще несколько лет не собираюсь прыгать». Саймон толкнул его. Тот пошатнулся и выплеснул на себя жидкость. «Следи за языком», — бросил Саймон. «Уж очень он у тебя длинный». Хью с размаху облил его остатками воды. Саймон захватил его за шею и потеребил макушку. «Ну все, все, я сдаюсь», — завопил Дикинсон. Саймон рассмеялся. Оба отпрянули друг от друга. Позже Хью протянул: «Понимаешь, у меня сейчас другие приоритеты в жизни». «Да ты что? И какие же?» — с сарказмом подтрунивал Саймон. не вяжущейся с семейной жизнью. Это... Он загибал пальцы. Бренди, игра в карты и спасение твоей задницы от собственной матери. Хью усмехнулся. Саймон посерьезнел. Твои прогулки от стакана к картам плохо кончат. Его голос стал вдруг строгим. Пора бы останавливаться и браться за ум, пока ты не вляпался во что-нибудь или окончательно не превратился в пропойца. Хью прикрылся еще одной шуткой. Будучи как раз молодым и дерзким, он, как и многие его ровесники, считал, что не нуждается в советах других людей, слепо идя на поводу у своего собственного упрямства. Когда-то и сам Саймон был таким, пока не умер его отец Сэмюэл, и не настало время принять ношу ответственности. Поэтому он надеялся, что с его другом произойдет то же самое просветление, и к нему придет осознание, остепениться. Вот что ему нужно. «А что насчет Кэтрин?» — продолжал Саймон. «А то я вполне с ней справляюсь». «Ты все так же продолжаешь ее игнорировать?» «Я бы не сказал, что я ее игнорирую, но и радушием не осыпаю». Саймон нахмурился. «Она сама сделала свой выбор и заслужила это. Тем более, что Кэтрин до сих пор не осознала своей вины. То, что я с ней разговариваю, для нее и так слишком много». Друг покачал головой. Повисла недолгая пауза. Хью, словно очнувшись, сказал. «Эй, Саймон!» Он слегка ткнул его локтем. «Ты забыл про мой скотч!» Глаза Хью загорелись. Он потирал ладони, пока Саймон медленно не достал свою сумку и с недовольным лицом не вытащил из нее бутылку. Саймон помрачнел. Он очень надеялся, что Хью забыл про этот злополучный скотч. Напрасно. «Да перестань!» Друг хлопнул его по плечу. «Скоро я обуздаю свои привычки, обещаю. Мне просто нужно немного времени, чтобы собраться с духом. Или повод. Больше я ни за что не буду спорить с тобой на скотч». «Правильно. Я уже давно перешел на бренди, пока ты четверть века нес мне эту бутылку». Саймон вздохнул. «А как реагирует твой отец?» Хью неспешно открывал бутылку. Можно было даже сказать, что он делал это бережно, с некой лаской. «Как он может реагировать?» Хью пожал плечами. «Никак. Подумаешь, пару раз, когда я возвращался пустой с игорного клуба и пьяный в хлам, он в гневе задавал мне хорошую трепку. Наутро пересказывал сборник правил хорошего поведения». Хью поднес бутылку к губам. «А потом старик уже просто махнул рукой». Он отхлебнул из бутылки глоток и, поплескав во рту туда-сюда, тут же выплюнул его с брызгами на пол. «Слушай, либо я допился, либо в твоем винном погребе проблемы с запасами настолько, что их теперь разбавляют водой. А ну-ка дай сюда». Саймон выхватил бутылку и поднес к носу. Затем немного отпил и выругался. «Чертов Фредди! Пора с ним кончать!» Хью поднял брови и спросил. Какого хрена он до сих пор у тебя работает? Помимо увольнения, я бы еще хорошенько подправил ему лицо, чтоб не совал нос в чужую бутылку. Саймон представил эту картину. Единственный сын графа и лакей, катаясь по полу, дерутся за бутылку бренди. Злость и смех в нем смешались в одно. «Чего ты улыбаешься?» Приблизившись, Дикинсон подозрительно прищурился. Тот резко повернулся к нему и сделал серьезный вид. «Да ничего, просто кое-что вспомнил». «Ты все еще мне должен, Скотч, не забудь об этом». Поразмыслив, Хью спросил. «А о чем ты вспомнил? Или о ком? Не о той ли девчонке из детства, о которой как-то рассказывал?» Саймон изумленно нахмурил лоб. Давно он не вспоминал о той милой девочке. Тогда для него это было больше, чем просто хорошее лето. Странно, но за несколько месяцев там он почувствовал себя по-настоящему нужным больше, чем в собственном доме. Если дома за баловство Саймона просто пороли, то в том поместье не было физического наказания, а вместо этого лишь ругали и проводили беседу. Ему, конечно, потом доставалось от графа за его проделки и за то, что он не досмотрел за его дочерью, когда они оба промокли. Но все же эти детские воспоминания отдавались в нем с теплотой в душе. Как же ему было тогда тяжело уезжать из дома с уютной домашней атмосферой в замок, покрытый вечной мерзлотой. Интересно, какой девочка стала сейчас? Он надеялся, что ее веснушки на лице все так же служат украшением, а волосы цвета карамели по-прежнему напоминают вкус сладкого. Он поймал себя на том, что улыбается. Однако сейчас она наверняка уже вышла замуж, завела кучу детей, вполне удовлетворена жизнью и счастлива. Чего нельзя было сказать о нем. Не то чтобы он был совсем недоволен жизнью. Она была обеспечена всеми благами. Но чего-то ему явно не хватало. Нет чего-то ключевого, главного. Банально, но, возможно, ему не хватало счастья. Да, бывает, что одному из самых влиятельных и богатых людей страны недостает такого простого и важного элемента. «Саймон, где ты летаешь все время?» — вывел его Хью из транса. «Мне просто интересно, почему ты меня не слушаешь? Я здесь распинаюсь, значит, говорю, а ты и ухом не ведешь». «С чего ты взял? Я слушал. Ты, кажется, говорил про карты или бренди», — рассеянно предположил он, пытаясь собраться. «По-твоему, я настолько пропился и доигрался, что могу говорить только об этом?» — обиделся друг. Саймон слегка посмеялся. «Ладно, Хью, прости». Он закинул ему руку на плечо. «Я, правда, стал немного рассеянным последнее время. Так что ты там говорил?» «Я говорил тебе, пропащая голова, что неплохо было бы отвлечься и поохотиться. Что думаешь?» «Да знаешь, мне сейчас не до охоты. Я устал. Мне нужно еще закончить кое-какие дела в городе». Что было ложью. Ты же знаешь, я не могу отвлекаться, пока дела не сделаны. Хью скорчил гримасу. Ты слишком много работаешь. Тебе надо отдохнуть. Развлекись хорошенько с какой-нибудь куртизанкой. Или найди любовницу, предложил он. Твое воздержание слишком затянулось. Для молодого-то организма это дикий стресс. Расслабься. По спине Саймона прокатился дружеский хлопок. Хью напомнил ему сейчас маленького дьяволенка, пытающегося склонить к греху. Саймон с усмешкой посмотрел на него. «Да, твой молодой организм уже несколько лет пребывает исключительно в расслабленном состоянии», — съехидничал он. «Шутки шутками, а я серьезно. Занятие любовью с женщиной сняло бы с тебя напряжение и...» «Диккенсон, ты меня не слушал. Я же сказал, что женюсь. Мне не нужна любовница». Хью виновато пожал плечами. «Ну, одно другому не мешает. Но, должно быть, я действительно сошел с ума, предлагая тебе изменять жене. Надо же! Ее еще нет, а ты уже ей верен. Как это у тебя так выходит? Может, есть какой-то секрет праведности?» Громкий смех Саймона прокатился по стенам клуба. «Когда-нибудь ты сам откажешься от той жизни, в которой пока нет места правильному образу, если, конечно, женишься по любви». Хью фыркнул. «Вот увидишь, так и будет». «Слышал, Джекинсон устраивают бал». «В честь чего?» – поинтересовался Саймон. «Не знаю, мать не сказала. Ты пойдешь? Наверняка тебе отправили пригласительные». Хью бросил лукавый взгляд. «Мероприятие масштабное. Там будет на кого положить глаз». Захватив пальцами подбородок, Саймон подумал. «Я еще не проверял корреспонденцию. Ленские слишком важные персоны, чтобы обойти их вниманием». Саймон не сомневался, что заветный конвертик с приглашением сейчас лежал у него где-то на письменном столе. Он произнес: «Почему бы и нет? Чем больше претенденток, тем выше шанс, что я найду то, что мне нужно».